при котором не было ни одной пушки. Паника, самая беспросветная, как-то сразу и повсеместно овладела генералитетом, офицерами, солдатами погибающих остатков прусской армии. От хваленой дисциплины не осталось и следа. Прусские солдаты тысячами шли сдаваться французам. Но и генералы, и офицеры проявили такой упадок духа, который даже их победителям казался чем-то совсем небывалым. Как будто это были не те люди, которые всего за две недели до этого так гордо и самоуверенно собирались покончить с Наполеоном. 27 октября 1806 года, через 19 дней после начала войны и через 13 дней после битвы при Йене и Ауэрштадте, Наполеон в сопровождении 4 маршалов, конных гренадер и гвардейских егерей торжественно въехал в Берлин. Бургомистр города сдал Наполеону ключи от столицы и просил пощадить Берлин. Наполеон приказал, чтобы магазины были открыты и чтобы жизнь шла нормально. Население встречало императора боязливо, с почтительными поклонами и оказывало беспрекословное подчинение. Водворившись в Берлине, Наполеон прежде всего стал уничтожать последние остатки разбежавшейся во все стороны прусской армии. Оставался, собственно, еще только отряд генерала Блюхера, наиболее энергичного из прусских военачальников. Блюхеру удалось собрать около 20 тысяч солдат и офицеров из разбежавшихся и разгромленных частей. И с ними он бежал к северу, преследуемый маршалами Бернадотом, Сультом и Мюратом. Он вошел в Любек. Дальше была датская граница. Но Дания, панически боявшаяся Наполеона, категорически воспретила Блюхеру перейти границу. Да это его и не спасло бы, потому что маршалы немедленно перешли бы границу вслед за ним. 7 ноября маршалы вошли в Любек, и тут на улице города напали на отряд Блюхера. Произошла отчаянная резня. Около 6000 пруссаков были изрублены французами или взяты в плен. Блюхер с 14 000 человек успел вырваться из города, но к вечеру на равнине за Любеком, настигнутый и окруженный маршалами, Блюхер сдался на капитуляцию со всеми 14 000 солдат, офицеров и генералов, какие у него еще оставались, со всей артиллерией и запасами. В это же время французы подошли к крепости Кюстрин на Одере. Они уже до такой степени привыкли теперь пользоваться полнейшей, совсем небывалой, невообразимой деморализацией, охватившей всю Пруссию после Йены, что к крепости Кюстрин подошли просто 4 роты пехотинцев без артиллерии, и командир этого ничтожного отряда потребовал, даже и для виду не приступая к осадным работам, капитуляции крепости. И крепость Кюстрин капитулировала по первому требованию с 4000 прекрасно вооруженного гарнизона, с прекрасной артиллерией, с громадными складами провианта. Эта серия панических, неслыханных в военной истории сдач, могучих крепостей, без малейшей попытки сопротивления, завершилась любопытнейшей историей с Магдебургом, которой Наполеон не сразу поверил, когда ему впервые о ней доложили. В Магдебурге, единственной еще не сдавшейся и очень сильной первоклассной крепости, являвшейся вместе с тем большим и богатым торговым центром, с огромными складами боеприпасов и продовольствия, с громадной артиллерией, был расположен очень большой и очень хорошо вооруженный гарнизон в 22 000 человек под начальством генерала Клейста. Эти 22 000 человек и Магдебургская крепость являлись после сдачи Блюхера последним пунктом, где еще оставались вооруженные силы Пруссии. К Магдебургу подошел маршал Ней. От поспешности и уверенности в успехе Ней не потрудился даже взять с собой осадную артиллерию, а захватил лишь 3-4 легкие мортиры. Он предложил Клейсту немедленно капитулировать. Клейст отказался. Тогда маршал Ней велел выстрелить из своих легких мортир. Выстрелы не причинили и не могли причинить городу ни малейшего вреда, но этого оказалось достаточно. Генерал Клейст со всем своим гарнизоном сдался Нею 8 ноября на капитуляцию, и маршал, войдя в город, нашел там огромные военные запасы.